Холодная беспощадная мысль о том, что ей никто теперь не поможет, едва не заставила ее повернуть назад. Она всхлипнула, рванулась навстречу ветру и через полчаса, по-детски уткнувшись в грудь матери, беззвучно, безутешно плакала. И Ефросинья, прижимая ее к себе, не могла никак добиться от нее толку. И когда из другой комнаты высунулось заспанное лицо Захара, она замахала на него рукой. «Ступай, ступай, тут мы сами по бабье посидим, ступай». Ефросинья усадила Аленку на лавку, зажгла свет, задернула окна, торопливо набросила на себя юбку, затянула шнурок. Достала с загнетки глиняный кувшин с топленым молоком, нарезала хлеба. Аленка, следя за ее привычными нехитрыми хлопотами, почувствовала, как отмекает внутри, теплеет от близости матери. Что-то детское, щемящее, теплое вспомнилось ей. В избе словно запахло солнечной нагретой травой. «Полно, полно!» — одернула она себя. «Когда это было, да и было ли? Невозможно такое счастье, такого не бывает. Для меня уже невозможно никакое счастье». Ефросинья накинула на плечи Аленки шерстяной платок, села рядом. «Мам, скажи, ну отчего я уродилась у тебя такая нескладная?» — спросила Аленка, улыбаясь сквозь слезы. «В селе тебе все завидуют», — сказала тихо Ефросинья, помедлив. «Как сойдутся бабы, так все о тебе, все о тебе. Может, и сглазили?» «Завидуют». Горестно изумилась Аленка. «Чему же они завидуют?» «Не надо», — остановила ее Ефросинья, опасаясь, что в расстройстве у дочери может вырваться что-нибудь нехорошее, несправедливое по отношению к другим, да и к себе. «Не надо, дочка. Не угадаешь, на каком тут безмене взвешивать. Не в себя гляди, дочка, а кругом. Тогда, может, полной меры и определишь долюшку свою». «Эх, дочка, дочка, души тебе много лишней дадено в избытке. А к чему? Вот и мыкаешься, горишь. Я тебе и этот раз говорила, и теперь скажу. Гляди, дочка, не прогадай. Уж я-то знаю, как на этом свете без мужика. И с ним не сладко, а без него и вовсе. Ни заступа тебе, ни помощи ни в чем. Все сама, сама. Да еще каждый норовит тебя клюнуть. Ох, дочка, дочка, гляди!» Голос матери пробивался слабо, откуда-то издалека. Аленка напряженно выпрямилась. Вот взяла и зашвырнула ее куда-то в сторону от людей. Кругом текли одни стремительные звезды, холодно и безучастно кололи глаза. А земли не было, совсем не было. Одна тьма и звезды. Глава 14. Еще до приезда в Холмск Брюханову после одного из разговоров с Лапиным крепко засела в голове идея о создании где-нибудь под Москвой или Ленинградом крупного научного центра, который сосредоточил бы головные институты физики твердого тела и электроники. Несомненно, нужен единый мозг и единый центр, порученного его организации дел. И самое главное, он все больше верил Лапину, а тот настойчиво использовал любую их встречу, даже мимоходом, чтобы сообщить ему новые факты о достижениях электроники за рубежом и особенно в Америке, тем более что у себя в Отечестве наука эта находилась в непонятном и даже преступном невнимании и отставании, запустении. Брюханов, уже более или менее ориентировавшийся в лабиринтах научных поисков, враждовавших течений, более или менее осведомленный о мировых достижениях, хмурился, молчал. Лапин мог себе позволить говорить о науке так, как он говорил, имел право требовать для своего института колоссальные суммы из отпускаемых главку средств на исследования и доказывать, что жидкий гелий или водород в недалеком будущем – двигатель радиотехники, что новейшие открытия вносят во все классические науки необходимые качественно-революционные перевороты. Но сам Брюханов отлично видел и понимал, что все дело в ближайших